31 мая 1944 года. Ранним утром 31 мая прошли два совещания. Одно на вилле «Рандеву с Амуром» на берегу Марны, которую барон использовал теперь исключительно для переговоров с коммунистами. 15 борцов сопротивления, преимущественно командиры подразделения «Маки» со всей Франции, прибыли разными маршрутами на важное совещание перед операцией «Энигма». Среди прибывших барон узнал трех участников своей первой встречи: Мориса, фанатичного Раймонда и рослого Энри. Последний крепко пожал руку барону и сказал: «Я отвечаю за нападение. Надеюсь, мы поладим». Все разместились в гостиной, кто на софах и в креслах, кто прямо на начищенном паркете. Бельвуар развернул крупномасштабную карту Франции и развесил ее на стене. Энри открыл совещание. «Товарищи, мы собрались здесь, чтобы обсудить одно из самых значительных мероприятий. Завтра ночью, как я уже говорил вам на предыдущем совете, мы должны напасть на усиленно охраняемый немецкий эшелон, заполучить машинку «Энигма», которая будет находиться на нем, а затем взорвать поезд. Машинка эта имеет для союзников огромное значение. Каждый из вас, возглавляя группы в 20 самых надежных бойцов, примет участие в этом деле. Всего получается около 300 человек. Если вопросов нет, перейдем к деталям». Барон пустил по рукам перевод документа, который перефотографировала Мишель 3 дня назад. Энри набросал схему состава на куске доски, отметив стрелкой вагон, в котором должна была находиться «Энигма». Барон встал и подошел к карте. «Нам надо определить место, где мы устроим засаду», — начал он. «Итак, вот маршрут движения состава. Его рука последовала по изогнутой части Франции, следовавшей вдоль Рейна на север, затем в южном направлении до Бар-ле-Дюка, миновавшей потом Реймс, Лан и Сен-Квентин, спускаясь у Амьена в долину реки Зомме, чтобы, проследовав параллельно побережье пролива, уткнуться в Булонь. Давайте вначале исключим все районы, где мы не сможем ничего предпринять», — высказал мнение Морис. Он подошел к карте и заговорил тоном, выдававшим его компетентность и авторитет. «Мне кажется, мы единодушны в том, что между Нанси и Бар-ле-Дюком ничего не получится. Во-первых, потому что этот участок дороги проходит рядом с сильной концентрацией немецких войск вдоль границы. А во-вторых, будет ранний вечер, и часовые еще на чеку. По аналогичным причинам мы не можем осуществить нападение и на конечном этапе движения состава. Таким образом, нам остается только средний участок между Бар-ле-Дюком и Амьеном», — заметил Энри. «Не совсем», — возразил Морис и наморщил лоб. «Я бы ни при каких обстоятельствах не стал нападать на эшелон вблизи Реймса. Этот участок слишком оживленный. Там много передвижений, особенно в ночное время». «Такое же положение и под Амьеном», — вмешался молодой сухощавый бретонец с пронзительными черными глазами. Морис кивнул. «Поэтому нам остаются 3 точки, где мы можем остановить поезд. В долине реки Марны, между Бар-ле-Дюком и Витриле-Франки, на северной равнине в нескольких километрах от Лана, и на участке, где пути между Сент-Квентином и Амьеном приближаются к берегу реки Зомме». «И что ты предлагаешь?» — напряженно спросил Энри. Морис усмехнулся. «У меня собственное представление, но вначале хотел бы услышать ваши. Товарищи, вы должны учитывать присутствие вражеских войск в районе, свойства местности, и обдумать при этом, сумеем ли мы доставить в течение 24 часов 300 человек и обеспечить после атаки пути отхода». Энри повернулся к присутствующим и улыбнулся. «Давайте услышим голос народа». началась дискуссия. В то время, когда повстанцы оживленно дебатировали на вилле барона, в кабинете Рудольфа фон Бека в здании Отто проходило другое совещание. Оба были чертовски похожи. Основная тема, обсуждавшаяся в кабинете фон Бека, была идентична той, которую обсуждали у барона, предстоящее нападение на эшелон, перевозивший «Энигму». В кабинете фон Бека, как и в гостиной у барона, на столе был разложен набросок штабного поезда. На стене развешана карта Франции. Молоденький лейтенант из штаба командования «Запад» обводил тушью маршрут движения эшелона, пролегавший, пересекая север Франции между Нанси и Булонью. В этом совещании принимало участие несколько офицеров штаба командования «Запад», а также полковник-десантник в помятой после длительной ночной поездки из Нормандии форме. Фон Бек открыл совещание, раздав участникам копии документов, касавшиеся перевозки штаба 87-й танковой дивизии и «Энигмы». Он энергично начал излагать ситуацию. «Как вам, за исключением немногих, известно, на прошлой неделе мы выявили устремление британского агента завладеть «Энигмой» и переправить эту машинку в Англию. Без всякого сомнения, британский агент будет поддержан в своих попытках французскими террористами. Я полагаю, что не следует распространяться о важности этого прибора или катастрофических последствиях, заполучи его англичане». Понятно также, что в связи с предстоящим вторжением во Францию они попытаются заполучить «Энигму». Он откашлялся. Британский агент пытался уже собрать информацию об «Энигме», заслав одного из своих сообщников в мое непосредственное окружение. Хельмут Мюллер, представитель гестапо, скептически ухмыльнулся. Фон Бек бросил на него яростный взгляд, но продолжил. «Поскольку я располагаю точными данными об этом плане. Позавчера в подходящее время я покинул свою квартиру, чтобы дать возможность лазутчику просмотреть папки и обнаружить в них документы, которые теперь у вас в руках». Один из офицеров издал возглас удивления, другие ошеломленно глянули на фон Бека. Лишь постоянные члены комитета внешне выказывали сдержанность. Они были уже ознакомлены с хитрыми военными замыслами своего председателя. «Документы, которые у вас в руках, фальшивые», — заявил фон Бек. «Сфабрикованы они были, по моему указанию, с одной целью — завлечь в ловушку британского агента проходимца по имени Бельвуар со всей его компанией. Он выждал, пока в помещении не смолк возбужденный шум. Подлинным в документах является лишь тот факт, что завтра в 10 часов вечера из Нанси отойдет эшелон, направляющийся в Булонь. Разумеется, «Энигмы» в поезде не будет. Вместо нее там будут находиться 500 подготовленных солдат СС, готовых отразить любое нападение. Штандартенфюрер Листц, на которого возложено командование, объяснит вам остальные подробности. Штандартенфюрер, чье звание в СС соответствовало званию полковника вермахта, был коренастым швабом с выдающимся вперед подбородком и пронзительным взглядом. Он подошел к схеме эшелона, прихватив длинную белую указку, стоявшую у стены. «Как вы видите, эшелон состоит из 10 вагонов. 4 вагона в середине состава, в которых якобы находится «Энигма», и обслуживающий ее персонал останутся совершенно пустыми. Мы предполагаем, что французские террористы во главе с британским агентом нападут на эшелон из засады и сконцентрируют атаку на этих 4 вагонах. Поэтому-то они и будут пустыми, чтобы избежать ненужных потерь. Они служат лишь приманкой для нападающих. Мои 500 человек будут находиться в остальных 6 вагонах. 10 солдат, вооруженных пулеметами, гранатами и автоматами, займут места на паровозе и тендере. 2 такие же спецгруппы прикроют хвост поезда. Основная масса людей, — продолжал он, — будет разделена на две части. Одна, вооруженная пулеметами и гранатами, займет места в пассажирских купе. Как только произойдет нападение, они откроют со всех сторон убийственный огонь. Остальные, около 300 человек, выпрыгивают из вагонов, как только поезд остановится, и завязывают с нападающими ближний бой. Само собой разумеется, они тоже будут вооружены автоматами и пулеметами. Как видите, господа, — добавил он со злой усмешкой, — этот эшелон превращается в адскую машину. При этом речь идет о части плана, — быстро вставил фон Бек. Я не сомневаюсь, что Листц со своими молодцами в состоянии отбить любую атаку на эшелон и нанести противнику тяжелые потери, но мне требуется больше. Я хочу полностью истребить всех террористов, которые нападут на поезд. Хочу увидеть труп Бельвуара. Лишь тогда я поверю, что его миссия провалилась. Для уничтожения всей банды нужно окружить ее и перекрыть все пути отхода. Мы должны ударить им в тыл и держать под перекрестным огнем, чтобы не оставить ни одного шанса уцелеть. «И как вы намерены осуществить это?» — удивленно спросил штандартенфюрер. «Как только разгадаю план нападения на поезд, я подготовлю для них ловушку», — ответил фон Бек. «И это основная причина, ради которой я собрал это совещание. Задействованные в операции части окружат террористов плотным кольцом и отрежут им пути отступления, чтобы после начала атаки они оказались с обеих сторон между эшелоном и лесом. Нельзя допустить, чтобы хоть кто-то улизнул. Есть вопросы?» Поскольку вопросов ни у кого не было, совещание закончилось. В 30 километрах на вилле барона встреча также закончилась. Покидая виллу, Энри отвел Мариса и Раймонда в сторону. «Вы знаете, что вам следует делать?» — тихо сказал он. — Ваше задание заключается в том, чтобы после атаки доставить Энигму в Руан и спрятать там, пока не последует указание от нашего русского друга из Швейцарии, что делать с ней дальше. В вашем распоряжении 3 автомобиля, надежная охрана и первоклассные документы. Морис удивленно глянул на него. — Но мы обещали передать машинку барону. Энри многозначительно улыбнулся. «Он ее никогда не увидит, мой маленький Морис. В данном мероприятии он не играет уже никакой роли. Указания нам приходят из Москвы, а не из Лондона». Затем он повернулся и доброжелательно помахал барону, который стоял в дверях. Бельвуар улыбнулся и помахал в ответ. «Адью!» — медленно пробормотал он. Ему было ясно, что с этими людьми он никогда больше не встретится. В то же утро по дороге к комплексу Отто Бельвуар сделал остановку. На Ситроэне Бруно он зарулил в мрачное рабочее предместье Пантин. 47-я пристань представляла собой темно-коричневое двухэтажное здание, выходившее фасадом к каналу. Бельвуар оставил машину на некотором удалении, прошел по берегу, пересек улицу и украдкой поднялся на второй этаж. Там он постучал в единственную дверь, выходившую на лестничную площадку, и нетерпеливо крикнул: «Открой, Жюль! Это я, барон!» Прошло некоторое время, прежде чем дверь приоткрылась. Недоверчивые, налитые кровью глаза подозрительно глянули на Бельвуара. «Это не барон. Кто вы, черт побери?» — хриплым голосом спросил мужчина. Барон толкнул дверь, отчего согнутый человек с длинной черной бородой резко отлетел назад. «Еще бы я не барон!» — небрежно бросил он. «Ты знаешь мой голос и видишь, что я всего-навсего переодет». Мужчина, которого звали Жюль, обстоятельно обследовал его, потрогав даже усики. «Твоя борода мне не нравится», — продолжал барон. «Глянь-ка, Жюль, борода — это то, что люди припоминают, а в нашем деле нам не следует привлекать внимание. В случае, если эта пышная борода настоящая, а она выглядит именно так, я настоятельно советую тебе или сбрить ее, или подыскать себе иную работенку. Я отпустил ее в тюрьме. Бормоча, защищался Жюль. Да, от Бруно я слышал, что ты отсидел целый год. Бельвуар кивнул и вздохнул. И ты знаешь, что это только твоя вина. Сколько раз я говорил тебе, что взрывчатка вышла из моды. Если ты так любишь чистить сейфы, то должен, по меньшей мере, изобрести более приличные методы. Подобрать комбинацию шифра или отмычки. От взрывчатки много шума и мало толку. Ладно, ты не хотел прислушаться к моему совету, когда я его давал, это твои дела. Но поскольку ты умеешь обращаться с взрывчаткой, то можешь оказаться полезным. У меня к тебе небольшое дельце. — Что за дельце? — неуверенно спросил Жюль. Барон подробно объяснил ему, что от него требуется. — Завтра утром Бруно зайдет к тебе, чтобы забрать вещички. — Понял? Он похлопал бывшего заключенного по спине и сунул ему в руку несколько банкнот. — Но до того, как приступишь к делу, побрейся, приобрети чистую одежду и, о небо, приличное вино. Бельвуар поспешил по лестнице вниз, сел в машину и через 20 минут появился в здании Отто. Миновав охранника, он присоединился к группе рабочих, которые перетаскивали в подвал деревянные ящики и картонные коробки. Вечером, когда барон тащил тяжелый ящик, он столкнулся с немецким офицером, который торопливо шел через широкий холл к выходу. Он простовато улыбнулся высокому, светловолосому немцу и пробормотал с жалким французским акцентом: «Извините, пожалуйста». Фон Бек поспешно прошел мимо, но на какое-то мгновение ему подумалось, что улыбка этого француза ему чем-то не понравилась.